Лайм. «Чего ты от меня хочешь?» — спросила Саша. «Ты меня с ума сведешь». «Мы и есть сумасшедшие. Оба. Влюбленная парочка. А может, это болезнь? Не знаю. Может быть, нам надо лечиться? Я только знаю, что стоит мне тебя увидеть, и я понимаю, что жить без тебя не могу. И не отрицай, с тобой происходит то же самое, я знаю. Просто ты лучше меня воспитана, ты взрослее. Не знаю, как сказать. Сегодня я хотел сесть к тебе в такси, но ты не пригласила, вот я и приехал следом. Могла бы хоть позвать на чашку кофе», — обиженным тоном произнес он. Он ее дразнил, и она это чувствовала. «Я ведь предложил отвезти тебя домой, и я не шутил». «И что дальше? Мы опять наделали бы глупостей. А потом проведем чудесный месяц, раз, два, три. А затем ты опять надуешься из-за какой-то ерунды и уйдешь. Лайм, не начинай». «Так, я не уйду, пока ты не согласишься. Рождество я хочу встречать с тобой, да и вообще, я хочу быть с тобой всю жизнь. Ты мне нужна. Ты единственная женщина, которая меня понимает, по-настоящему обо мне заботится, которой есть до меня дело». «Лайм, я не хочу быть тебе мамой», — сурово проговорила Саша. «Даже с учетом моего возраста. Каждый мужчина хочет, чтобы его опекали. Такие уж мы создания». От кого-то она это уже слышала, только не помнила от кого. Да сейчас это и не важно. Пускай он самый красивый и притягательный, он все равно предлагает невозможное. «И мне нравится, что ты меня старше. В тебе больше здравого смысла. Я без него пропаду». «Это из-за того, что ты никак не хочешь повзрослеть?» «Ты будешь взрослой за нас обоих. Я тебя прошу». Он был доволен, словно нашел выход, но для Саши это не было решением вопроса. «Ты сам должен стать ответственным. И не перекладывай этот груз на меня. Терпеть не могу эту роль». Лайм прищелкнул пальцами. «А нельзя лет до 80 оставаться шальным художником? Потом можно будет все сваливать на старческий маразм. Ты можешь оставаться им всю жизнь и не искать себе оправданий, только без меня». Саша старалась говорить спокойно и рассудительно. «Лайм, никакие наши договоренности не имеют смысла. Все равно ничего не получится. Это невозможно». «Чушь, все возможно. Ты просто не хочешь». «Не в этом дело. Я люблю тебя и никогда не переставала любить. Это ведь ты от меня уходил, а не я. Это ты делал наши отношения невозможными и не раз это доказывал и меня убедил. Я уже начинала верить, что все сложится, но тут ты разозлился на меня из-за Татьяны, и все, я оказалась виноватой, а ты, оскорбленный, удалился. Я был дурак, что мне тебе сказать? Я без тебя не могу, я любил Бет, я ее потерял. Я люблю тебя, и я тебя теряю. Наверное, я трудно поддаюсь обучению. Знаю только, что теперь у меня глаза раскрылись. Поздно», — горько констатировала Саша. Как бы ей хотелось повернуть время вспять. Но невозможно что-то сыграть заново, как бы ни хотелось. «Да ничего не поздно», — с жаром возразил Лайм. «Поздно. Упрямства в ней было не меньше. Если ты не перестанешь со мной спорить, я сейчас напьюсь. Ты мне не оставляешь другого выхода». Она подумала, что он не шутит. «Тебе нужно выпить?» «Нет, мне нужна ты». Он встал перед ней на колени. На кухне они еще выяснением отношений не занимались, и Саша рассмеялась. «Прекрати немедленно. Встань, прошу тебя». «Не встану, пока ты не скажешь «да». Послушай, ну что мы теряем?» «Разум. Я определенно его потеряю, как в прошлый раз. Больше этого не повторится, обещаю». «Ты выкинешь что-то новенькое похлеще». «Я тебя знаю». «И что с того? Поссоримся, а потом помиримся. Это называется притиркой. Я хоть и не слишком сообразителен, но знаю одно. Черт побери, женщина, я тебя люблю». «Ты невозможный тип». «Очень может быть. Но это не должно влиять на наши отношения». Лайм подошел к ней и сделал то, чего желал весь вечер, и накануне тоже. Но он не осмеливался. поцеловал ее и сжал в объятиях, и целовал до тех пор, пока оба не задохнулись.